Эпиграмма номер 2. Мне в размышлении глубоком сказал однажды Лизимах, что зрячий зрит здоровым оком, слепой не видит и в очках.